А теперь, уважаемые читатели, автор предлагает вам ознакомиться с историей персонажа по имени Володя. Вкратце и только с той частью, которая позволила ему очутиться... Все по порядку. Давным-давно, в далекой-предалекой галактике, на планете Земля, обосновался джедай по имени Владимир. До 30 лет свою ничем не примечательную жизнь наш персонаж проводил за чтением фантастической и эзотерической литературы, а также в мечтах, содержание которых уносило его в соответствующие фантазиям миры. Безусловно, Володя трудился, но это не важно. По достижении порога перезрелости любознательный фантаст осознал, что краски, расписывающие его внутренний мир, несколько иссякли, и требуется обновление палитры, а лучшее обновление – это практика. Набравшись смелости и опыта, почерпнутого из умных книг, Володя встал на тропу углубленного исследования энтеогенов. А поскольку с законодательством Российской Федерации естествоиспытатель ссориться не хотел, то выбрал самый простой способ. Конечно, мухомор красный. Здесь стоит отметить, совершенно серьезно, Владимир знал, чего собирался достигнуть, ибо имел практический опыт работы с энергиями, а также понятие, куда следует двигаться. Иначе любой энтеоген – лишь средство отупления. Промежуточные испытания автор описывать не станет. Все прошло гладко и, на удивление, без последствий. Настало время для покорения чрезвычайно критических вершин. Итак, одним прекрасным ранним утром Владимир осуществил запланированную акцию в соответствии с шаманскими традициями. Неожиданно, в самый разгар сознательного шторма, из него вдруг полилась песня, слов которой он не мог понять. Затем земной мир вдруг исчез, а джедай оказался в космическом бесконечном поле. Время и пространство послушно остановили свое движение, и в следующий момент чувство всепоглощающей тоски наполнило сознание. Владимир увидел перед собой источник эволюции от начала и до нынешнего момента существования разом. Далее, словно вытянутый в белесый луч, поток поглотил точку приложения психонавта, и он оказался вовлеченным в процесс регулировки перемещения во времени. Очень интересное занятие. Владимир начал кататься туда-сюда, по временному контуру, то ускоряя, то замедляя темп, иногда замирая в какой-либо точке, дабы насладиться процедурой. Наконец, наигравшись вдоволь, он решил возвращаться в текущее время, то есть домой. Не тут-то было. Может, керосин закончился, а может и еще что-то, но у испытателя перестало получаться сознательно управлять потоком. Он попросту застрял. Страха как такового не было. Скорее растерянность охватила Володю. И он, собрав в кулак последний ресурс, двинул мир в сторону. В следующий момент его выкинуло из контура. «Здравствуйте! Вас приветствует служба карантина!» После полного обследования и нагоняя, неаккуратного джедая собирались вернуть на землю обинтованную, но тот взмолился, мол, не губите, пощадите, не хочу снова деградировать. Так Владимир и синхронизировался с уровнем 2 в роли смотрителя с последующими перспективами синхронизировать текущий план с качественно высшим. Правда, не в этой жизни, но это не имеет значения. Алексей жил и работал на подхвате у своего земляка. Тот сначала внимательно наблюдал за подопечным, стараясь не оставлять нашего героя в одиночестве, а спустя пару месяцев, когда убедился в непреклонном стремлении ученика покинуть страну дурмана, начал поручать ему самостоятельные дела. Постепенно подстриженный и ухоженный соратник приобрел человеческий вид. Лицо порозовело, а в глазах начало зарождаться подобие сознательности. Подспорье на тяжком поприще Владимиру оказалось весьма кстати, и в конце концов тот решил полностью посвятить Алексея в свои рабочие функции. Возможно, преемника в нем увидел, кто знает. В один прекрасный летний день, а других, собственно, и не бывало, Володя после обеда сообщил своему напарнику: «Сегодня я тебе кое-что интересное покажу». И повел его окольными путями за окраину города. На подходе к нетипичному зданию в голове Алексея появились смутные ассоциации. Опять дежавю. Небольшой голубоватый бункер со скругленными обводами не имел окон, только один вход и все. Дверь отсутствовала. Меж тем товарищи зашли вовнутрь, зажегся свет, и они оказались в светлой комнате без мебели, с гладкими голыми стенами. Освещение равномерно наполняло объем, без выраженного источника, и вошедшие даже не отбрасывали тень. «Это распределительный операционный центр службы карантина», – прокомментировал Володя. Потом с загадочным выражением на лице спросил: «Ты телевизор на земле смотрел?» «Конечно». «Точки переброски», – произнес Володя. В следующий миг одна из стен замерцала, затем засветилась, и на ней появилось живое объемное изображение, разделенное на кучу маленьких сегментов. «Что это?» – впечатленный волшебным экраном, изумленно вымолвил Алексей. «Это все ближайшие точки перехода, через которые вскоре будет осуществляться обмен. Ты через одну из них сюда попал, и я в свое время тоже». «Здорово! А еще что можно увидеть?» «Да все, что угодно. Только если знаешь, что хочешь увидеть. Мне сюда можно, остальные дорогу не найдут. Я, например, сводки по городу и округу просматриваю, или... Вот!» Владимир что-то произнес на непонятном языке, скорее просто издал некий звук. «Очень интересно наблюдать». Володя кивнул на соседнюю стену, где в полноэкранном формате транслировалось событие, смысл которого Алексею был пока не ясен. По положению фигур, явно человеческих, происходящее напоминало выжидательные позиции перед состязанием по борьбе дзюдо или иному единоборству. Было ощущение, что сейчас бойцы поднимутся, поприветствуют друг друга и начнется поединок. Но противники, похоже, не собирались проводить схватку, а просто сидели с закрытыми глазами и безмятежным выражением на лицах. Внизу экрана вдруг забегали разноцветные столбики. Изображение начало мелькать с разной частотой. Затем произошло невероятное. Алексею показалось, что у одного из участников странного противостояния изменился цвет лица. Сперва на ярко-оранжевый, затем на стальной. Дальше цвет лица стал меняться все быстрее и быстрее, пока не превратился в что-то среднее. «Сейчас на контроль объема будет проверять», – произнес Владимир. «А как это?» «По аналогии с давлением-разрежением. Сначала абсолютное давление, а после полное разрежение. И так по нарастающей, увеличивая частоту. Если выдержит, то следующий уровень. А до этого? Воздействие различных типов вибраций и их вариантов чередуется с противоположными по значению. Все на уровне сотворения». Владимир жестом указал на одну из фигур и продолжил. «Она тестирует операторов, желающих определить свой уровень взаимодействия на способность сопротивляться чуждым вибрациям и помехам. Она тем временем недавний хамелеон начал терять безмятежность. В его профиле стали проступать признаки невероятного внутреннего напряжения, а лицо посерело и вроде даже слегка сморщилось, будто человек старел на глазах. В следующий миг испытуемый поднял руку вверх. сидящая напротив женщина улыбнулась, и Алексей остолбенел. Резкий пульс света проник в сознание и нарисовал картину из прошлого, причем в таких ярких красках и с такими подробностями, что у Алексея не осталось сомнений. Воспоминание реальное, а эта улыбка засела внутри основательнее всех жизненных корней и желаний. Ошеломленный зритель уставился на спутника. «Продул, пороху не хватило», – резюмировал Володя. Вскоре на ринге появились люди. Они помогли проигравшему подняться на ноги и увели. «А почему ни здрасте, ни до свидания?» – прозвучало отрешенно. «Как-то непривычно. Здесь и те, все люди друг друга приветствуют». «Съемки комбинированные. Только тестируемая фигура реальная», – Владимир вздохнул и кивнул на женщину. «Никто не знает, где она в данный момент обитает в реалии. Я не слышал даже о тех, кто ее видел лично. Свое изображение она просто генерирует. Иногда говорит что-то испытуемому, но чисто конкретно, самую суть, понятную лишь тому, к кому обращается. В этот миг проходит неисчислимое количество испытаний операторов. Я просто один вариант вывел. Она одновременно всех проверяет». «А кто она? У нее имя есть?» «Имени ее тоже никто не знает. Она чистая гармония сил. Некоторые считают ее первичным проявлением константы. Сложно объяснить. Законам не подчиняется. Уровень взаимодействия абсолютный. На высшем плане у нее есть ближайшая родственная форма, типа младшей сестры. То еще чудо. Они в древности на Земле легенды слагали. Она в образе лесной девы иногда является, светится, как изумруд, в серебряном сиянии, вернее, несравнимо чище и глубже. Хотя может и в любом виде прийти. Один из операторов рассказывал по случаю, когда я еще в карантине прозябал, ожидая своей участи». «А у этой лесной девы имя хоть есть?» Угрюмый зритель совсем сникал. «Есть, наверное. Только кто же его тебе скажет? Оно передается при непосредственном взаимодействии. Ну, о таком можно даже не мечтать. Если хвост ее энергии удастся поймать, ты уже счастливчик. Она из элиты внесистемной иерархии. Компонент единой творческой силы с большой буквы. Занимается синхронизацией эфирных полей Вселенной со всеми остальными глобальными планами. Эталон природы высшего порядка. Божество, одним словом». У Алексея в одночасье все опустилось внутри, а память продолжала ясную и четкую экзекуцию, разворачивая сцены из прошлого, словно издевалась над недотепой. Володя посмотрел на удрученное лицо напарника и толкнул в плечо. «Кого хороним?» «Я чудак на букву М», — с грустью вымолвил Алексей. «Господи, какой же я...» Спутник непонимающе таращился на обнажающего душевные фибры человека, который продолжал причитать, словно каялся в грехах. Наконец, Алексей сменил откровенное излияние и сказал: «Я видел их обеих». «Кого?» «Гармонию эту», — Алексей указал головой на экран. «И изумрудную девушку тоже. Как тебя сейчас?» «Ты чешешь?» Володя с недоверием продолжал пялиться на тихое помешательство своего собеседника. Он уже пожалел, что притащил Алексея сюда. Мало ли что всплыло в голове у видавшего вида наркомана. Сейчас еще в припадке забьется, и будет вообще песенка с припевом. «С некоторых пор не имею привычки врать людям», — серьезно сказал Алексей и взглянул в глаза оппоненту. «И что?» — прозвучало с искренним изумлением. «Да ничего», – с тоской пробубнил собеседник. «Гармония мне помочь хотела. И сестренка ее, наверное, тоже. Не знаю». Глаза у Владимира стали похожи на две крупные монеты. «А ты?» Я отказался. Приятель вдруг расхохотался и сквозь смех прокомментировал небылицу. «Да, если допустить на секунду, что ты и правду отказал им во взаимодействии, то я вынужден согласиться. Ты редкостный чудак. Я бы даже сказал, в кубе. Нет, в бесконечной степени. Спасибо тебе за все и прощай». Алексей развернулся в сторону выхода и пошел вон из бункера. Веселый и харизматичный мусорщик враз посерьезнел и резко поймал обидчивого компаньона за плечо. «Перестань ты, не огорчайся, всякое бывает». Алексей обернулся и спокойно произнес: «Вова, я столько уже всего натворил, пора исправлять. Я в любом случае уйду, либо прямо сейчас, либо чуть позже. Если хочешь, помоги напоследок». Собеседник замер в ожидании. «А чем?» «Дай мне ориентир на ближайшую точку перехода». Володя, поглядев в неестественно суровое и решительное лицо напарника, замешкался. Он явно не мог поверить в такой вариант развития событий. «Наконец, ты все равно не найдешь дороги. Даже если будешь знать, где она, я объяснял. Охолонись. Ты просто погибнешь». Наплевать. Горящие очи Алексея недвусмысленно давали понять, что отговорить его не удастся. «Ладно, я тебе покажу направление и приметы координат. Парадокс, конечно. Но покажу только потому, что уверен, у тебя ничего не выйдет, и ты вернешься обратно. А по-другому не будет. Твой выбор. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Я принял решение. Остальное не важно».